Часть шестая. Персиковое вино. 3. После первого года занятий с учителем Цянем Хай Минъюэ сформировал духовное ядро. Это поразило учителя и всех учеников. В храме обучались дети разных возрастов, которые пришли в обучение в разное время, но такого скорого результата не показывал никто. Ши Хао искренне удивился. «Я смог создать его только за целых 2 года. Ты невероятно талантливый!» Хай Минъюэ порадовался его похвале. Ши Хао никогда не скупился ни на теплые слова, ни на суровую критику. Но всегда его слова были честны и обоснованы. Затем мальчик столкнулся с пронзительным взглядом учителя, задумчиво обхватившего подбородок. «Очень хорошо», — произнес он и растянул губы в улыбке. «Это правда, у тебя огромный потенциал, Минъюэ. Теперь, когда ты владеешь духовным ядром, посмотрим, какая стихия тебе больше подвластна». Всего в традиционном заклинательском учении существовало 5 стихий — вода, огонь, воздух, земля и металл. Обычно заклинатели были наделены талантом в какой-то одной из 5 стихий. Последняя была самой редкой, и юные заклинатели, открывшие в себе дар заклинания металла, обычно отправлялись обучаться к властелину металла, белому дракону, покровителю Запада, на безымянную гору на западном континенте. Белый дракон Запада обучал юношей совершенствованию и ковке мечей из шэньсиньского железа, обладающих волшебными свойствами и использующихся заклинателями по всему миру. Такие заклинатели-кузнецы ценились по всему свету, поэтому дар заклинания металла считался очень престижным. Однако существовали школы, которые практиковали другие формы совершенствования. Например, на южном континенте жили заклинатели тенистых гор. Вместо того, чтобы развивать предрасположенность к одной стихии, они пользовались старинной техникой своих предков, позволяющей из слияния небольшого потока энергии земли и воды призвать молнию внушительной мощи. А демоническое племя, в последнее время постоянно учиняющее хаос на земле, использовало заклинание темной материи, концентрата энергии инь. На горе Байшань, в самой влиятельной школе заклинателей в мире, практиковались техники преображения водяной стихии, позволяющие управлять льдом и снегом, но пользовались ими только ученики чистокровных потомков основателя ордена, Бай Юаня, которые имели талант к водной стихии. Говорят, Бай Юань обучался у белого дракона Запада до того, как пришел на север, управлял стихией металла и ковал мечи для своих учеников самостоятельно. Никто из учеников Цяньсяна не владел редчайшей стихией металла. Ши Хао усердно тренировал все 5 стихий, но успеха достиг только в заклинании земли. Его коронной техникой было создание золотых энергетических мечей, которые вонзались в цель и наносили ей колоссальный урон. Также он терроризировал учителя просьбами научить его всем печатям и талисманам, которые тот знает сам, чтобы в будущем, когда его сил будет достаточно для их успешного применения, не тратить время на учебу. Большинство учеников Цяньсяна заклинали воду, огонь или воздух. Чен Эр, однако, испытывал больше всех трудностей с заклинанием стихий, словно ни одна ему не поддавалась. Цяньсян объяснял это тем, что мальчик предрасположен к заклинанию темной энергии, и традиционные методы совершенствования ему не подходят. Чен Эр часто ловил косые взгляды других учеников из-за того, что был белой вороной на занятиях по заклинанию стихий, а его духовное ядро было самым слабым. Его кровавые глаза и так все время выделяли его из толпы, они пугали окружающих. В то время человечество столкнулось с агрессией демонического племени, и страшные истории бродили по деревне с тех пор, как на близлежащий орден Тяньюань с горы Синьшань напал король демонов и всех жрецов обратил в своих солдат. Чен Эра бы непременно заклевали ученики и простые люди, видя, какой он худой и маленький, и как похож на демона, если бы Ши Хао не клевал их первым в качестве предупреждения. После того, как Ши Хао избил до полусмерти какого-то юношу, который был старше его и в 2 раза выше, потому что тот оскорбил Чен Эра и призывал его убить, с Ши Хао никто не осмеливался связываться из деревенских. Создав духовное ядро, Хай Мин Юэ с энтузиазмом принялся изучать простые стихийные заклинания под надзором учителя и старших учеников. Он начал с водной стихии и через пару дней смог выполнить несколько упражнений превосходно. Цянь-сян похвалил его. «Водная стихия очень многогранна. Найдется 1000 способов ее применения как в бою, так и в лечении». Хай Мин Юэ обрадовался, что с первого раза угадал, какая у него предрасположенность. «Учитель, а какой стихией владеете вы?» Цянь-сян растянул губы в ухмылке. «Я владею всеми 5 стихиями на высшем уровне». «Как это возможно? Неужели вы такой талантливый? Сколько же вы совершенствовались, чтобы достичь такого результата?» Рядом с ним стоял Чен Эр. Он отвернулся, словно злился, что кто-то может все, а он ничего. Темная атмосфера сгустилась над мальчиком. Затем на его голову шлепнулась ладонь Ши Хао, и тот потрепал Чен Эра по голове, словно утешая. Чен Эр расфыркался и скинул его руку, чтобы уйти в свой темный угол и закрыться в своем внутреннем мире. Цянь-сян покачал головой и показал жетон из синего камня, который всегда носил на поясе. На жетоне были вырезаны символы 1000 способов, 1000 планов. «Я обладаю особым артефактом, катализирующим мое владение стихиями. Это жетон из камня Лань Юйши. Его достойны только лучшие из лучших адептов Ордена Туманной Обители». Он рассказал историю создания Ордена, в котором служит старейшиной. Когда-то очень давно, больше 1000 лет назад, когда еще первый небесный император не пришел к власти, на южном континенте жил великий мудрец по имени Цянь-И. Он основал клан Цянь, состоящий из близких членов его семьи, и занимался изучением магических свойств камней и металлов. Цянь-И был одарен невероятным умом и стремлением к величию, поэтому искал все возможные способы увеличить свои силы и передать знания ученикам. По счастливой случайности ему в руки попал осколок синего камня, который, по слухам, восставший из мертвых, притащил с собой из бездны. Цянь-И изучил его и с удивлением обнаружил, что камень способен даровать заклинателю власть над 5 стихиями с одинаковой легкостью. Это открывало миллион возможностей для обладателей таких камней. Цянь-И обошел весь свет в поисках месторождений такого камня, который он назвал Лань-Юйши. Но все его поиски указывали на то, что такой камень и вправду можно добыть только в бездне. Цянь-И совершил невероятное. Он доплыл до центра моря Сяньцзе и спрыгнул в воронку, ведущую в бездну. Проскитавшись неизвестно сколько лет по великому лотосовому аду, Цянь-И исполнил свою заветную мечту. Он открыл крупное месторождение камня Лань-Юйши в одной из пещер. Он набил карманы этими камнями и стал искать выход из бездны. 1000 мертвых душ, страдающих в ледяной агонии и темноте, окружали его и давили на разум своими стонами и мольбами. Цянь-И скитался по бездне, не отступая, не теряя ни капли здравого ума, продумывая тщательно каждый свой шаг. Так он оказался в тронном зале владычицы тьмы, первоначального властелина энергии Инь, от которой пошли все 3 мира. Цянь-И сразился с владычицей энергии Инь, был лишен самого дорогого, что может быть у мужчины, но вышел победителем и сумел сбежать через разрез между пространством бездны и царством демонов. После битвы он потерял большую часть камней, что собрал, и вернулся только с несколькими образцами. Из этих образцов он создал 13 жетонов и выгравировал на них девиз своего клана — 1000 способов, 1000 планов. Один жетон он оставил себе, а 12 отдал своим ученикам. «Великий мудрец уже давно вознесся на небеса и теперь занимает пост старшего управляющего Небесным дворцом и личного евнуха Небесного императора», — закончил свой рассказ Цянь-сян. Его потомки и отличившиеся адепты ордена теперь формируют совет из 12 старейшин, каждый из которых владеет чистейшим камнем Лань-Юйши. Сейчас мудрецы Ордена придумали аналог Камня Бездны, который практически не уступает оригиналу. Лучшие адепты моего Ордена носят жетоны из такого камня, чтобы позже заменить одного из старейшин и владеть чистейшим камнем. «Неужели вы потомок мудреца Цянь-И?» — спросил Хай Мин-Юэ. «Я чистокровный потомок мудреца», — кивнул Цянь-Сянь с улыбкой. «Но в нашем ордене чистота крови не имеет большого значения при выборе старейшин. Только самые сильные, талантливые и решительные достойны этого места. А будь их фамилия Цянь или Бай, будь они бедными или из именитого клана, это не волнует никого. Нам важна только ценность, которую они приносят, и потенциал, который могут проявить». «Я считаю, это правильно», — вставил Шихао с гордостью. «Если раздавать почет и признание только всяким богатеям незаслуженно, то ничего хорошего не добьешься. Я желаю тоже однажды присоединиться к вашему ордену и быть таким же целеустремленным, как Цянь-И, и тоже вознестись и занять трон небесного императора». В то время Шихао было немногим больше 10 лет, поэтому его амбиции никто особо не принимал всерьез. Но Цянь-Сян слушал его без осуждений. «Старайся усердно, и ты горы свернешь». Через несколько дней Шихао показывал Хай Мин-Юэ свои заклинания земляной стихии, и мальчик захотел повторить, потому что уж больно красиво золотые мечи вонзались в пенек. «Ты делаешь это как-то так?» Сам того не ожидав, Хай Мин-Юэ в точности повторил технику Шихао и создал мечи концентрированной земляной стихии. «Это невозможно! Ты овладел второй стихией через неделю после первой?» Цянь-Сян тут же оказался позади них. Его взгляд проникал мальчику прямо в душу. «Ну-ка, дай я научу тебя заклинанию металла». Через месяц Хай Мин-Юэ овладел всеми 5 стихиями на одном уровне, даже без камня Лань-Юйши. Пока он не мог применить сложные заклинания, потому что его духовное ядро было не настолько натренировано. Но то, что у него редкий дар, было неоспоримо. Чен Эр сидел в своем углу мрачнее тучи и совсем не хотел с ним разговаривать. Хай Мин Юэ сильно переживал из-за этого. Даже зная, что он совсем не виноват, он чувствовал нужду постоянно извиняться перед Чен Эром за то, что своим талантом оскорбляет его чувства. Чен Эр ничего ему не говорил, он просто сидел грустный на занятиях по заклинанию стихий. Учитель Цянь также обучал мальчиков культурным основам, музыке, каллиграфии и игре в го. Игра в го была игрой в стратегию, а с этим у Хай Мин Юэ всегда были трудности. Он смотрел на черные и белые камушки и представлял, как их расставить так, чтобы получилось изображение какого-нибудь зверька, вместо того, чтобы думать, как обыграть противника. Чен Эр же был мастером стратегий и обыгрывал даже учителя. Хай Мин Юэ ненавидел играть в го, прекрасно знал, что он для нее не годится, но постоянно просил учителя поставить его в пару с Чен Эром. Чен Эр мастерски обыгрывал его, даже не задумываясь. Хай Мин Юэ делал самое печальное лицо на свете, чтобы задобрить младшего брата и выставить себя не совсем умным. Талантливый выскочка было последнее, чем он хотел стать для братьев и соучеников. Поэтому Чен Эр как-то смягчал взгляд и даже пытался научить его стратегиям. Хай Мин Юэ не считал, что поступает неправильно, немного преуменьшая свой интеллект в глазах других. Главное, что Чен Эр больше не хмурился и не считал себя никчемным изгоем. Если на занятиях по стихиям Чен Эр был дурачком класса, то на занятиях по го им был Хай Мин Юэ. Шихао уже был превосходен во всех предметах, кроме чтения. Мальчик просто не умел читать и ни в какую не мог запомнить ни одного иероглифа. Хай Мин Юэ же, напротив, очень любил читать вслух. Его голос был приятным и звонким, а дикция безупречна. Стихи и учебные тексты лились с его губ точно песня. поэтому все, что нужно было читать, Шихао слушал. «Как вы так друг к другу подобрались?» — смеялся учитель Тяньсян. Годы детства летели беззаботно. Кое-где вспыхивали слухи о нападениях демонов, но в деревне у берега реки Тяньжэнь было спокойно. Жизнь четвертого принца перевернулась с ног на голову, когда он попал в семью старика Сюйхуана. Во дворце он не делал ничего полезного, а только терпел обиды и лишения. В маленьком же домике с персиковым садом он пахал как проклятый, собирая персики с Шихао, как босой крестьянин, но был так счастлив, что ему стала безразлична потеря дворянского титула, и вскоре он вовсе забыл о том, что когда-то был принцем. Ничто не доставляло ему большей радости, чем веселиться с Шихао на берегу реки Тяньжэнь после того, как все персики были распроданы, и смотреть на золотых карпов в воде. Мальчики быстро стали настоящими братьями, которые не расставались ни на секунду. Старик Сюйхуан был немного не в себе, забывал готовить и убирать, иногда пропадал на несколько дней, и мальчики находили его пьяным и без гроша у порога таверны, поэтому Шихао, как самый старший, занимался всеми домашними делами. Он вставал с петухами и ложился спать позже всех, но никогда не жаловался. Чен Эр был еще слишком мал и слаб физически, а еще не по-детски угрюм и холоден, поэтому чаще всего сидел один в каком-нибудь укромном и темном углу, погруженный в свой богатый внутренний мир, и ничем не помогал. Это казалось Хай Мин Юэ ужасно несправедливым, поэтому он добровольно предложил Шихао свою помощь в любом деле. «Я ненавижу готовить», — честно признался Шихао с улыбкой. «Ты хоть сможешь рис сварить?» Хай Мин Юэ никогда не варил рис и не имел ни малейшего понятия о кулинарии, но решительно убедил Шихао в своей компетентности. После того, как он несколько раз чуть не спалил хижину дотла, пришел Чен Эр и, увидев отчаяние на чумазом лице брата, протянул ему книгу с простыми рецептами традиционной кухни Сяо. «Я не Шихао. Я не буду спать под открытым небом», — пробубнил маленький мальчик и ушел раньше, чем Хай Мин Юэ успел его поблагодарить. Хай Мин Юэ был усердным и талантливым мальчиком. У него получалось все, за что бы он ни брался, поэтому вскоре его простые блюда стали отменными. Шихао, осознав, что домашняя работа дается его духовному брату гораздо лучше, чем ему, быстро перераспределил обязанности и больше ни за метлу, ни за кухонную утварь не брался. Вечерами мальчики и дед собирались за круглым столом, чтобы поесть и послушать рассказы старика о бессмертных богах и заклинателях. Истории деда были неиссякаемы, и когда Хай Мин Юэ казалось, что уже невозможно придумать что-то новое, дед с ухмылкой доставал из рукава еще более захватывающий рассказ, чем все предыдущие. Глаза Шихао загорались, когда он слушал эти истории. Он грезил о том, что однажды тоже станет великолепным богом, бороздящим небесные просторы на облаке, и добьется гармонии в трех мирах. Даже Чен Эр не хмурился в такие вечера, а тихо смеялся от кривляний деда. «Деда, расскажи еще про девятихвостого короля лис», — иногда просил мальчик, и дед был вне себя от счастья от того, что его самый странный ребенок наконец-то повел себя как нормальный. Дед устраивал целые спектакли, мастерски менял голоса, распевал песни, мог забраться на стол в самый напряженный момент истории. В следующий миг он мог расхаживать по комнате, сцепив руки за спиной, как ученый муж, полностью вжившись в роль, а потом размахивать палкой, изображая ожесточенное сражение великого бога войны. В такие моменты Хай Мин Юэ чувствовал себя самым счастливым ребенком на свете, объятый теплом домашнего очага. Его молитвы все-таки дошли до богов, и те подарили ему семью, предназначенную судьбой. Совсем ночью, когда дед и Чен Эр укладывались спать, Шихао поднимался на крышу, чтобы поглядеть на звезды и луну, и Хай Мин Юэ нередко присоединялся к нему. Сияние Млечного Пути отражалось в ярких глазах феникса Шихао, и в ночной тишине и спокойствии мальчишки грезили о будущем. «Когда я стану великим богом, люди на земле перестанут страдать», — говорил Шихао. «Я издам приказ о том, чтобы боги защищали их от болезней и бедствий и стояли на страже порядка, и чтобы ни один ребенок, родившийся на земле, не оставался без родителей, и чтобы люди перестали убивать друг друга направо и налево. Я буду самым справедливым небесным императором». Фантазии Шихао звучали по-детски наивно, но Хай Мин Юэ заразился ими. «Я тоже хочу быть великим богом и вершить справедливость вместе с тобой. Я сделаю так, чтобы люди, которые бьют и убивают невинных, горели заживо в огне справедливости 10 000 лет. И чтобы не было глупых дворянских титулов, которые даются при рождении всяким бесполезным дуракам, а чтобы люди получали их как справедливую награду за свои усердия. И чтобы все люди были равны, будь они бедными или богатыми. Пусть богатые отдают свои богатства бедным. Тогда не будет ни бедных, ни богатых». Вместе они были готовы построить новый прекрасный мир. Нередко они засыпали под сенью звезд прямо на крыше. В редкие выходные, которые Цянь-Сян давал ученикам, чтобы самому помедитировать в тишине, Шихао и Хай Мин Юэ выбирались на рынок и покупали курицу на праздничный ужин. Шихао всегда внимательно относился к выбору курицы и ловко хватал самую жирную из курятника хозяина фермы. Счастливый, он возвращался к Хай Мин Юэ и впихивал курицу ему в руки. «Самая жирная! Подойдет?» Хай Мин Юэ осматривал курицу и радостно кивал. Курица Гунбао была его любимым блюдом. Однако убивать бедную курицу было его нелюбимым занятием. «Я помогу тебе ее распотрошить», — сказал как-то Шихао, когда они возвращались с рынка и проходили мимо храма учителя. Цянь-Сян писал письмо за столом во дворе. Мальчики отвесили приветственный поклон учителю, и учитель с легкой улыбкой махнул им в ответ. Затем он свернул письмо и убрал в чехол, чтобы передать гонцу. «Ты часто пересаливаешь курицу. Это потому, что ты плачешь над ней, когда потрошишь. Хочешь, я буду это делать?» Хай Мин Юэ смутился и ничего не ответил. Он нередко плакал в обнимку с мертвой курицей в углу кухни, но потом успокаивался, потому что был голодным. Когда Шихао помогал на кухне, курица Гунбао никогда не была пересоленной.